Я молча смотрела вдаль. Хотя до заката еще несколько часов, тут все равно красиво. Белоснежный обрыв, на вид мягкий, приветливый, казалось, раскрывает свои объятия. Только доверься, ступи вперед! В окне мелькнул рыжий огонь. Даск подошел неслышно, но я всегда умела чувствовать его приближение, даже когда не хотела. «Пусть все твои женихи пройдут испытание», — сразу сказал он. «Какое?» Я смотрела на него в стекло, так можно не отводить глаз. «Так, может быть, я не обожгусь слишком сильно». «Пусть подарят тебе самое ценное». «Это как? Кто в здравом уме будет дарить мне самое ценное? Испытание с подвохом, причем дурно пахнущим. Дарить что? Казну? Войска? Земли?» «Да не навсегда», — нетерпеливо качнул он головой. «Просто ты увидишь, что для них есть самое ценное, а примешь подарок только того, за кого выйдешь замуж, поняла? Лучше тебе их не узнать. Чем они живут, чем дышат, на что молятся. Быстрее и лучше тебе их не узнать, Мариетта!» «Да, я поняла. Довольно странное предложение, но если подумать... Как уже понятно, выбрать я не могу, так и буду тянуть, пока не сделаю глупость. Сколько бы достоинств какого-нибудь кандидата я не перечисляла, все равно приходилось останавливаться и без объяснений переходить к другому. По сути, мне безразлично, кто станет моим женихом, верно? Я ничего не теряю». «Зато ты сразу увидишь то, что они захотят показать. Думаю, никакие разговоры не стоят поступков. Спроси Калет, в конце концов, если мне не доверяешь». «Угу, ту, которая всегда была на его стороне». «Калет я все-таки рассказала сразу же, как только вернулась из галереи в комнату». Она долго, очень долго думала, глядя на меня загадочно мерцающими глазами, а потом воскликнула. «Да, Мариетта, да, это именно то, что требуется!» И все. Я удивилась, потому что если уж Калет начала что-то восхвалять или прогнозировать, унять ее может только обед или ужин, потому что когда жуешь, говорить невежливо. «Пойдем сейчас же и объявим. Хватит женихов мурыжить. Им эти прогулки да танцульки тоже оскомину набили». И мы отправились в холл, где толпились уже порядком уставшие на вид кости. Горло дрожало. Не знаю, как хорошо я смогла бы произнести речь, но сегодня случился один из тех редких моментов, когда делать ничего и не пришлось. Калет поставила меня на видном месте и приказала улыбаться, а потом упорхнула к официальному чтецу приказов. Тот выслушал ее шепот, выступил вперед, практически оттирая меня в сторону, и громогласно объявил: «Уважаемые гости!» Дальше шел длиннющий перечень этих самых гостей. Поразительно, как он всех запомнил наизусть. «Ее высочество Мариетта Шантене приняла решение, о котором и сообщает. Среди стольких достойных мужчин, ярких представителей своих уважаемых народов, выбрать лучшего непросто. Ее высочество просит вас пройти последнее испытание. Она желает, чтобы каждый из вас подарил ей самое ценное из того, чем владеет». Внизу моментально загудел тревожный ропот. «Однако незамужней девушке недостойно вымогать подарки от поклонников», — повысил голос глашатай. Все моментально притихли. «Поэтому дары вернутся к своим законным владельцам, кроме того единственного, кому ее высочество Мариетта Шантене пожалует свою руку. Сегодняшний день оставлен вам для размышления. Завтра с утра ее высочество будет принимать дары, а вечером объявит имя. Спасибо за внимание!» Он поклонился и остался стоять на месте. На меня уставились сотни глаз. Я сделала реверанс с той самой дурацкой улыбкой, которую терпеть не могла, и ушла к себе. Выдался свободный вечер, никаких тесных платьев и душных бальных залов. Вот свезло, так свезло. И все же, не сдержавшись, вечером я отправилась в галерею. Там было пусто и тихо. В приоткрытые окна задувал холодный ветер. Я медленно брела по широченному коридору, думая, как, оказывается, редко бывало здесь после ссоры с Даском. Он ушел из замка, из моей жизни, и я перестала любоваться закатами. Я многое перестала делать, только смотрела и не видела, слушала и не слышала, любила и делала вид, что не люблю. Солнце садилось, медленно закатываясь за горизонт, унося с собой тепло и свет. Это было прекрасно. Алые мазки огня на темнеющем небе. Он подошел тихо, но я, конечно, слышала. То же самое место в галерее, такой же закат, только несколько лет спустя. И немного презирала себя за то, что надеялась на его приход. И оправдывалась. Завтра я произнесу имя, и все посторонние разъедутся. Он уберется вместе со своим братом к своей законной жене и никогда не вернется. Так будет лучше. Я знал, что застану тебя здесь. Несложно угадать. Я тут часто бываю. За несколько лет ты могла изменить привычки. Не изменила, как видишь. Я вижу. Это твоя главная проблема. Я заморгала. Что? Я скажу тебе кое-что, Мариетта. Опять гадости? Я задрала голову, но не обернулась. Лучше смотреть в стекло, чем на него. Тогда не так обидно. И можно представить, будто говоришь с воображаемым рыжим бесом. Давай, говори, раз уж начал. Знаешь, я ведь тоже не образец для подражания. Сложно не согласиться. Но я признаю, что раньше, тогда, 3 года назад, я был молод и глуп. Ха, тоже мне мудрый старичок нашелся. Не перебивай. Нет, сегодня точно не мой день. Тоскливо как-то. Я обняла себя за плечи. Жалко, шаль осталась в комнате. Странно, как я ее забыла. Ведь привыкла согреваться только шалью, безо всяких объятий. Может, и правда, кошку завести? Так вот, он нахмурился, как будто сам забыл, о чем говорил. Так вот, я был дураком. Прости. Очень интересно. Но ты тоже была и есть не права. Раньше, чем я успела что-то сказать, он продолжил. Ходила, вечно задрав нос. Я до сих пор не знаю, нравился ли тебе на самом деле. Ты никогда, ни малейшим словом, ни малейшим делом не выказывала ко мне симпатии. Воспринимала только как неизбежность. Вроде овсянки, которую нужно есть по утрам. Я всегда был как приблудный щенок, который, конечно, ужасно мил, но его разве что полчасика можно потрепать по холке и отправиться по своим важным королевским делам. Я хоть что-то для тебя значил? «А какая разница?» — ледяным тоном ответила я. «Я вижу, ты совсем не изменилась», — не очень радостно усмехнулся он. «Не можешь признать, что была не права». «Мариетта, сделай мне одолжение. Признайся, хоть разок». «В чем?» «Я тебе нравился?» «Зачем тебе знать теперь?» «Раз спрашиваю, то нужно!» Повысил он голос. «Да!» крикнул я в стекло. «Да, очень! Доволен!» Он наклонил голову. «Теперь признайся, что была тогда не права». «Когда?» «Когда выставила меня прочь. За то, в чем я был неправ. Видишь, это очень просто». Я сжала губы. С чего это его потянуло на откровенности? Столько лет шатался не пойми где. Успел жениться, между прочим, пока я тосковала. А сейчас пришел и требует вывернуться перед ним наизнанку? С какой стати? «Мариетта, дальше не произойдет ничего хорошего, если ты не научишься говорить. Извиняться». Признаваться в своих чувствах. Никто не продержится рядом с ледышкой, как бы сильно ее не любил. Признай свою неправоту». «А дальше что? О каком дальше речь?» «Пожалуйста, просто сделай это. Ты не понимаешь, но это нужно тебе. Тебе самой». «Он не отстанет, это я помню. Мы просто поссоримся и на этом разойдемся. Только теперь навсегда. Наверное, так будет лучше. Он обидится, вернется к жене, потому что я не могу принять ничего от женатого мужчины. Ничего из огрызков, которые он может мне предложить. С другой стороны, вскоре мне предстоит стать женой кого-то другого и уживаться с этим человеком. Даже если между нами не будет любви, возможно, будет понимание и участие, а это уже немало. А я, возможно, действительно не умею идти на компромисс. Лучше потренироваться заранее». Даск ждал. Я видела, как пристально он смотрит на меня в отражении, застыв и затаив дыхание. Наверное, так ждут вердикта на смертном суде. «Я была не права». Он глубоко вздохнул и резко отвернулся. «Нельзя было тебя выгонять, как приблудного бродяжку. Ты ничего мне не обещал. Ничего не должен был... Не должен был хранить мне верность. Фрейлина была свободной, как и ты. Вы оба ни в чем передо мной не виноваты. Я никогда не говорила никому, что к тебе неравнодушна. Она просто не знала, иначе не стала бы с тобой связываться». «Значит, ты ревновала?» Он поднял голову. «Зачем же он улыбается? Не насмешливо, а очень умиротворенно». «Да, жутко». Мой голос прозвучал пусто. «А теперь уходи, Даск». Он молча смотрел на меня. Переглядываться через оконное стекло было странно, но одновременно как-то просто. Я не могла дотронуться до него напрямую, а до отражения могла. Но не стало. Это ничего не изменит.